Глава 110. Азазель. Следующие несколько дней стали настоящим кошмаром. Случилось то, что я не предусмотрел. Надеялся, что полное блокирование памяти бабушки и Эмиля защитит их от наместника Бастиана. Но, видимо, где-то просчитался. Как он добрался до них? Как понял, что они были важным звеном, а не пешками в моих руках? Оставалось лишь догадываться. Левелин потеряла саму себя. Она не могла спать, отказывалась от еды, участвовала во всех собраниях, сидя за столом и тревожно кусая губы. Кожа моей невесты приобрела землистый оттенок. Казалось, еще немного, и она просто не выдержит, сломается. Я понимал причины такого состояния. Травница и ее внук действительно заменили моей паре семью, и теперь я не имел права на ошибку. Малейшая оплошность могла привести к смерти этих добрых людей. «Территория рядом с озером — нестабильная зона», — объяснял я отцу и его доверенным стражникам. В планах было идти небольшой группой, чтобы не привлечь слишком много внимания. Основная часть армии останется на границе Альхерона и будет ждать сигнала, который, как я надеялся, подавать не придется. «Нужен отвлекающий маневр. Ты ведь можешь снова внушить Уинтеру посодействовать?» Впервые с момента очередной встречи Левелин подала голос. «Наместник Бастиан ожидает увидеть меня. Так вот я с твоим братом выйду на поляну к озеру и...» «Ты не едешь!» — резче, чем следовало бы, рявкнул я. «Даже не думай об этом!» «Азазель!» — ошеломленно ахнула она. «Я уже сказал. Делать из своей женщины приманку не стану!» Стиснув зубы до ломоты в деснах, произнес тише. «Левелин!» «Тамерон только и ждет возможности, чтобы добраться до тебя. А ты добровольно намереваешься идти к нему в руки. Прости, но нет. Я слишком хорошо его знаю». «Я не буду прятаться во дворце, пока бабушка и Эмиль проходят через ад. Они оказались в беде по моей вине. Если бы я не приехала в Ридеру, ничего бы не случилось». Руки Левелин дрожали. Знал, что любимая напугана, понимал, как ей тяжело, но не мог допустить, чтобы она рисковала собой. Эта девушка — все, что держало меня в этом мире. Да, я обрел отца и свое истинное место, но знал одну простую истину. Если Тамерон добьется своего, если Левелин пострадает, это меня сломает. Пусть считает, что я эгоист, пусть обижается, но подпускать ее к чудовищу, рядом с которым вырос, не собирался. «Леви, не спорь, ты лишь подставишь себя. Не обладая навыками боя и магией, только... «Я единственная, на кого не подействует его внушение». Подскочив со стула, девушка вперила в меня полный непоколебимой решимости взгляд. «Ты ведь это знаешь?» «Знал. Проклятье, да, я знал. Но легче все равно не становилось». Тихий шепот главнокомандующих натянул мне нервы. «Как мы будем противостоять Сидам, обладающим магией?» заговорил один из них, сидящий рядом с отцом. «А как мы делали это раньше? Мечом?» — пожал плечами король. «Ради двух простолюдинов?» — хмыкнул еще кто-то. «Вы готовы навлечь на Альхерон войну из-за какой-то травницы и ее внука?» Левелин метнула полной ярости взгляд в идиота, рискнувшего высказать предположение. «Во-первых, чем они хуже вас, генерал Барриган? И во-вторых, разве ваша задача не заключается в том, чтобы защищать народ?» Обманчиво холодным тоном произнес его величество, смотря на подчиненного с прищуром. «Но я имел в виду, что эти люди из теневого двора», — занервничал главнокомандующий. «Но если так, давайте напомню, что наместник Бастиан ищет способ навредить моему сыну, между прочим, вашему будущему королю. А это ли не повод проучить взорвавшегося ублюдка? Он планировал выкрасть мою будущую невестку, а сейчас...» удерживает в плену ее близких. «Я понял, прошу прощения, Ваше Величество», — склонил голову генерал Барриган. «Просто не хотелось бы развязать полномасштабное сражение. Именно поэтому армия останется за пределами теневого двора. Никому не нужна беспричинно пролитая кровь. Азазель, продолжим», — кинул на меня взгляд родитель. Коснувшись руки Левелин, вздохнул. «Сядь, пожалуйста». «Я понимаю твое состояние, и мы обязательно со всем разберемся», — послал ей безмолвную поддержку. «Доверься мне, любимая. Клянусь богиней, что сделаю все, чтобы защитить бабушку и Эмиля. Я вырву их из рук Тамерона. Что, если они страдают? Что, если после плена уже не смогут быть прежними? Услышал я немой вопрос, чувствуя, как это волнение заходится сердце. Давай верить. Сейчас мы можем только продумать все мелочи и постараться не допустить ошибок. Я вновь лишу бабушку и Эмиля воспоминаний, если таким образом смогу уменьшить вред, нанесенный этим ублюдкам. Мне нужно будет сосредоточиться на наместнике. Но если ты отправишься с нами, я не смогу действовать свободно, опасаясь за твою безопасность. «Азазель?» — вскинул брови отец. «Расскажи нам больше об этом озере и о магии Тамерона Бастиана, пожалуйста». Вздохнув, я поднялся со стула. С недавних пор водоем вблизи Ридеры приобрел название «Озеро потерянных душ». И неспроста. Когда доберемся до места, не приближайтесь к берегу, не реагируйте на зов. Вы можете слышать голоса. Иногда противостоять им сложно, но необходимо помнить о том, что тот, кто коснется воды, уже никогда не выберется. Говорят, что те, на кого упало проклятие этих мест, не умерли. Они пребывают в агонии между жизнью и смертью и в таком состоянии останутся навсегда. Эти души страдают. «Чертовщина какая-то!» — поежился один из стражников. «Страшнее только туман. Он приходит неожиданно и движется, словно имеет разум. От него защищает огонь, но развести его в кратчайшие сроки проблематично». «Я подстрахую», — привлек внимание Тессен. «Это хорошо», — кивнул ему благодарно. «Но если вдруг туман проснется, немедленно возвращайтесь к границе Альхерона. Здесь он безобиден. Во всяком случае, мы пришли к такому выводу, когда покидали Ридеру. Скверна проклятия не пересекла черту», — произнес я, взглянув на любимую, которая в ответ согласно кивнула. «Как мы застанем врасплох того, кто умеет проникать в головы?» — услышал еще один волнующий всех вопрос. Приближенные отца до сих пор не знали, какой магией я обладаю. Мы долго думали, стоит ли им рассказывать об этом, ведь подобная информация могла бы принести целую кучу неприятностей. Как минимум, меня бы заподозрили в манипуляции разумом короля, и даже то, что артефакт подтвердил наше родство, не очистило бы моей репутации. Но сейчас... В данный момент этим людям нужна была какая-то уверенность. Они должны были понять, что я не такой, как наместник Бастиан, что я смогу их защитить. Словно чувствуя растущую во мне тревогу, рука Левелин коснулась моей, сжимая в знак поддержки. Встретив взгляд отца и заметив его различимый кивок, вздохнул. «Не только наместник на это способен», — произнес я бесцветным голосом, наблюдая, как главнокомандующие замерли, смотря на меня. «Сиды не привыкли распространяться о своей магии, а связь с людьми не приветствуется в наших кругах. Но я сын короля Айлара и леди Сариэль, а значит...» «Вам доступна манипуляция разумом», — прошептал генерал Бариган. Рука Левелин крепче сжала мою, а я лишь кивнул. «Именно. Поэтому я легко смогу понять, если один из вас решит нас предать». Скользнул по ним равнодушным взглядом. «Не стоит так напрягаться, господа, я предпочитаю предоставлять каждому право выбора». «Как нам поможет ваш дар?» — спросил рыжеволосый страж, пребывающий в небольшой растерянности. «Хороший вопрос. Что ж, когда я жил в доме лорда Лансера, отметил одну интересную деталь. Наместник закрыл для меня разум своего сторонника. Я не мог в него проникнуть. Там словно возник непроницаемый щит». На самом деле, до сих пор не знаю, что он сделал, но вчера ночью мне в голову пришла одна идея, которая должна выработать иммунитет к внушению таких, как я. Тревога, недоверие, волнение наполнили комнату. Эти люди испугались, и их можно было понять. «Вы хоть раз пробовали подобное? Где гарантия, что после эксперимента у одного из нас не спекутся мозги?» Вновь подал голос Бариган. «Трусы!» — фыркнул отец. «Я буду первым!» Поднялся он из-за стола, подходя ближе. «Давай попробуем, сынок!»